Глава 22. Я разглядывала Москву за окном, бездумно и почти равнодушно. Почти, потому что запретила себе проявлять хоть какие-то эмоции. Хорошо, что мы расстались. Да, Кишев, хорошо. У меня, по крайней мере, было несколько лет, чтобы собрать себя по кусочкам после тебя. А ты разбил результаты моих трудов одним своим появлением. Но скоро это все закончится. В голове как будто горел маячок, и я за него держалась. Нужно просто дождаться, пока он закончит свои дела в госпитале и исчезнет. Я ему по-прежнему не нужна. Так, дело принципа, наверное, было. Закрыть гештальт, трахнуть бывшую. Закрыл. Дело сделано. А я дождусь. Завтра же напишу заявление на отпуск без содержания. По семейным обстоятельствам. Черт побери, возьму даже хоть кредит и уеду куда-нибудь. Попробую сбежать от самой себя. Туда, где тихо, где я буду одна. На коленях лежала коробка с новым смартфоном. Дорогущим, модным. Я бы себе никогда такой не купила. Жалко было бы такую сумму денег. А Тимур купил. Взамен разбитого. И даже сим-карту восстановил прежнюю. 15 минут остановки у салона связи. Но я просто воткнула ее в аппарат, и все. Не хочу заниматься настройкой. Не хочу ничего. Оказаться бы дома поскорее. Кишев словно тоже тяготился. Гнал машину как бешеный. Разговаривал по дороге с кем-то по телефону. Он у него вообще редко замолкал, как я заметила. Вибрировал сообщениями и звонками почти круглосуточно. Ну, конечно, у состоятельного бизнесмена работа навалом. Правда, почему-то она в основном удаленная. Ну, да не мое это дело. Возле дома я просто молча вышла из машины. Вернее, сползла с высокого сиденья. Не стала дожидаться, пока он мне поможет. Не хочу ощущать его руки на своем теле. Хватило. Вошла в свою темную прихожую и сразу расслабилась. Плечи поникли. Вся тяжесть прошедших суток навалилась громадной каменной плитой. Села на свой любимый пуфик, стащила с ног туфли и бросила их прямо тут же. Господи, как же это больно! Слезы потекли по щекам практически сразу. Я уперлась затылком в стену позади, а они все текли и текли, падали тихими каплями, оставляли влажные пятнышки на мятой рубашке. Хорошо, что мы расстались тогда. Моя жизнь тебя не касается. Все верно. Давно уже не касается и не должна, потому что мы чужие друг другу, и так должно остаться. Благодарность за помощь в полиции я ему уже выразила. Рассчиталась натурой, можно сказать. Я закусила губу и всхлипнула. Как же дешево и больно все закончилось. Над дверью замурлыкал звонок. Твою мать! Во имя всех витаминов! Пожалуйста! Пусть это будет не Кишев. Я утерла мокрые дорожки от слез на лице. А может, вообще не открывать? Но звонок продолжал звенеть и звенеть, как будто кто-то вообще не отрывал пальцы от кнопки в подъезде. Кто там? Ася Михайловна, это я! Я глухо застонала и уткнулась лбом в дверь. Жених пришел. Несчастный бухгалтер, которого я поцеловала. Где взять сил, чтобы объясниться еще и с ним? Я открыла дверь. Привет. Привет. Парень, в отличие от меня, был полон энтузиазма и энергии. Это тебе. Букет из разноцветных гербер ткнулся мне почти в лицо. Хм. Спасибо, не стоило, знаешь. Нет-нет, стоило. Мне давно стоило прийти. Но на работе были проблемы. Ну да ты и сама знаешь. Он явно смущался, потому что тараторил как дятел. Слушай, я отложила букет на полку прихожей. Это мне стоило тебе сразу сказать. Тот поцелуй, в общем, он ничего не значил, понимаешь? Я это специально сделала. Про спонсора нашего знаешь? Ну вот, чтобы он подумал, что ты мой жених, и отвязался от меня. Извини, пожалуйста. Мне действительно было неловко перед парнем. Чем я лучше Тимура? Тоже использовал невинного человека в своих целях. Бухгалтер немного завис. Так ты что, с ним встречаешься? Боже мой, нет, конечно. Я даже фыркнула. Встречаться с Кишевым? Вот еще. Ася, он тебе не подходит. С непонятной мне злостью заявил бухгалтер. Его тощая фигура как-то напряглась. Ты что, не замечаешь, какой он ужасный человек? Тимур ужасный человек? Я могла бы назвать его самовлюбленным засранцем. Мудаком, может быть. Говнюком последним. Но ужасным? Нет. Что ты имеешь в виду? Я сложила руки на груди. Ась, ты слепая? Его тон меня покоробил. Что за панибратство? Мы ведь не друзья, чтобы так со мной разговаривать. Я Савелию Петровичу сразу сказал, что тут дело нечистое. Я на этих мошенников всяких нюх имею. Ему нельзя доверять, Ась. Ты хорошая, но наивная. А если с ним будешь общаться, проблемы у тебя будут. Я потеряла дар речи. Ты соображаешь, что говоришь? Честное слово. Не говори ему вообще ничего про госпиталь. Если спутаешься с ним, у тебя будут проблемы на работе. Нет, мне категорически не нравится его тон. Что за угрозы? Значит так. Во мне проснулась злость. Накопленный негатив нужно было куда-то слить. И я не виновата, что этот придурок разбудил во мне этот вулкан. Во-первых, ты этого человека совсем не знаешь. Во-вторых, чтобы обвинять кого-то в чем-то, нужно иметь для этого основание, а не нюх. В-третьих, я устала и разговаривать больше не хочу. Ясно? Ася, подожди! Он перехватил дверь, которую я хотела уже захлопнуть перед его носом. Чего ты завелась? Неужели влюбилась в него? Он же урод, сразу видно. Накачанный бабками под завязку урод. Ну так и я не хуже, у меня тоже кошелек не пустой. Я даже подавилась от негодования. Он сейчас что, предлагает меня купить? Думает, что я на Кишева запала из-за его денег? Совсем ку-ку, что ли? Пошел нахрен! Я дернула дверь из его рук. Ася Михайловна! Нахрен, я сказала! Бухгалтер попытался удержать дверь, но снизу, от лестницы, раздалось жесткое. Ты с первого раза не понимаешь, ушлепок? Нахер свалил с горизонта?